ибо иначе китаец не был бы китайцем. Хавчан вновь отошел в сторону и замер, неподвижный и отсутствующий. Торг его никоим образом не трогал. Между тем Мартелло был уверен, что тот способен повторить все до мельчайшей детали. Лам Фучен все сетовал на трудные времена, жалуясь на эффективность британской полиции и таможни. Послушать его, так можно подумать, что джонки с опиумом не могут больше покинуть Кантон или Жемчужный берег, не нарвавшись на подстерегающие их патрули. Оставалось только уточнить, не исчезли ли окончательно с карты сотни островов, где традиционно укрывались наркотики. Только к 2 часам утра Лам Фучен и Мартелло пришли, наконец, к согласию. Китаец оказался несговорчивым. Повышение цены на 8%, которого он потребовал, прошло. Впрочем, Мартелло готов был идти до 10%, так что все закончилось великолепно. Каждая сторона оказалась удовлетворенной. Хавчан достал из буфета бутылку рисовой водки, 2 маленькие фарфоровые чашечки и поставил все это на стол, чтобы были под рукой. Мартелло широко распахнул полы пиджака, чтобы китайцы не восприняли неверно его действия. Из внутреннего потайного кармана, застегнутого на молнию и 2 ряда пуговиц, он достал бумажник и извлек оттуда солидную пачку купюр. «Американские доллары», — сказал он, кладя пачку перед Лам Фученом. «Я доверяю вам. Пересчет ни к чему», — улыбнулся китаец, небрежно сбрасывая ее в один из ящиков стола. «Остальное будет перечислено в течение 24 часов на ваш счет», — уточнил Мартелло. «В американских долларах, надеюсь?» «Естественно», — подтвердил мальтиец. Лам Фучен довольно фыркнул. 40 кило морфия вам доставят, как обычно?» Он поднялся, Мартелло следом. «Я приготовил для вас приятный сюрприз», — объявил хозяин. «Смею надеяться, что он вас не разочарует». Видя удивление Мартелло, он, улыбаясь, уточнил. «Хавчан проводит вас и останется в вашем распоряжении». Они обменялись вежливыми фразами, сожалея, что предстоящие дела не позволят им встретиться еще раз, но условились о встрече, если дела Мартелло вновь приведут его в Гонконг, и долго прощались. Затем мальтиец следом за Хавчаном вернулся в коридор, по которому они пришли. Вместо того, чтобы подняться по лестнице, китаец повел его в противоположную сторону и откинул занавес, скрывавшую дверь. Открыл ее и, слегка склонившись, вошел. Заинтригованный Мартелло переступил порог и остолбенел. Комната была роскошно обставлена. В центре красовалась огромная кровать с игривым балдахином. На кровати ожидали 3 девушки, виденные им на сцене, обнаженные и улыбающиеся. «А звонок слева, если что понадобится», — Хавчан снова поклонился. Усмехнувшись, Мартелло оглядел маленькие, но твердые груди, задержал взгляд на тщательно выбритых лобках. «Я не думаю, что мне понадобится еще что-то», — сказал он слегка поплывшим голосом. Хавчан уже закрывал за собою дверь. Английский таможенник попросил Джованни Мартелло открыть чемоданы. Гонконг пользовался неизменным статусом открытого порта. Речь шла о простой формальности. Проверялось наличие товаров, запрещенных к вывозу, а их можно пересчитать по пальцам. Впрочем, Мартелло давал слово чести быть чистым при проверке на границе. На него не падало ни малейших подозрений. В его профессии это абсолютно необходимо.